10 часов — это очень поздно, милый, — сказала мама. — Когда же ты вернешься? Я отважно солгал, что рассчитываю вернуться к 11. — Ладно, оденься только потеплее, — сказала мама. Она всегда думала, что если на мне не будет шерстяной фуфайки, то, несмотря на тихие и теплые ночи, я обязательно схвачу двустороннее воспаление легких. Честно пообещав тепло одеться, я допил чай и потом около часа проверял и осматривал снаряжение. С собой я брал сачок с длинной ручкой, большую бамбуковую палку с тремя проволочными крюками на конце, чтобы подтягивать к себе для осмотра скопления морских водорослей, 8 стеклянных банок с широким горлом и несколько коробочек и жестянок для ракушек и крабов. Удостоверившись, что мамы поблизости нет, я надел под шорты купальные трусики, а на дне коллекционной сумки спрятал полотенце, ведь за некоторыми образцами мне наверняка придется нырять. Если б мама знала, что я собираюсь прыгать в воду, ее страх перед двусторонним воспалением стал бы во 100 раз сильнее. Без 10:15 я закинул за спину сумку и с фонариком пошел через оливковые рощи. На звездном небе виднелся бледный тусклый серпик луны, почти не дававший света. В темноте среди олив мерцали изумрудные огоньки светлячков, и было слышно, как окликают друг друга совы. «Тоинг! Тоинг!» Когда я подошел к берегу, так и сидел в лодке и курил. Он уже зажег на носу лампу. Она отбрасывала в воду круг яркого света и сердито шипела, распространяя сильный запах чеснока. Я сразу заметил, как много живности привлекал ее свет. Из своих норок выплыли бычки и морские собачки, расположились на покрывших камни водорослях и, поглатывая воду, сидели там с надутыми мордочками, совсем как публика в театре, ждущая поднятия занавеса. Кругом сновали береговые крабы, на каждом шагу они останавливались и, деликатно отщипнув кусочек водоросли, затискивали ее в рот. То и дело появлялись раковины волчков, их таскали на себе маленькие, сердитые на вид раки-отшельники, сменившие законных владельцев. Я положил свое снаряжение на дно лодки и со вздохом удовлетворения сам забрался в нее. Таки оттолкнулся от берега, взял одно весло и, действуя им как шестом, повел лодку через мелководье по скоплениям бурых водорослей, которые тихо шуршали, задевая борта лодки. На глубоком месте он приладил оба весла и стал грести. Двигались мы очень медленно. Так и не отрывал глаз от светлого нимба, озарявшего морское дно футов на 12 в разные стороны, и что-то напевал про себя. Ритмично поскрипывали уключены. У одного борта лежал 8-футовый шест с 5 устрашающими зубьями на конце. На носу я заметил бутылочку с оливковым маслом, непременную часть снаряжения рыбака. При легком ветре, когда на воде появляется рябь, стоит только побрызгать из бутылочки, и взбаламученная поверхность моря чудесным образом успокаивается. Мы медленно подбирались к черному треугольнику Пондико-Нисси, туда, где были рифы, и когда подошли к ним, Таки на минуту перестал грести и сказал: «Сначала мы поколесим тут немного, пока я не поймаю что-нибудь, а потом уж высаживайся на рифах и лови, что хочешь». Я охотно согласился. Мне очень хотелось посмотреть, как так и будет действовать своей огромной острогой. Лодка медленно стала огибать самый большой риф. Свет озарял удивительные подводные скалы, покрытые розовыми и багряными водорослями, похожими на пушистые дубы. Склонившись над водой, я вообразил себя птицей, парящей на распахнутых крыльях над пестрым осенним лесом. Вдруг Таки перестал грести и осторожно погрузил весла в воду, чтобы затормозить ход. Лодка была уже почти неподвижной, когда он взялся за острогу. «Гляди», — сказал он, показывая на песчаное дно под нависшей подводной скалой. «Скорпиус!» Сначала я ничего не увидел, но потом понял, куда он показывает. Там на песке лежала рыба фута 2 в длину. На спине у нее поднимался целый лес острых колючек, наподобие гребня дракона. По песку распластались огромные плавники.